Раздел 22. Аникеев заканчивал ужин, когда ему позвонили. Надя приготовила ему курицу с грибами, и теперь он сытый, был готов к любому звонку, даже не очень приятному. Он отодвинул тарелку, похлопал себя по животу и лениво, не спеша, взял ерзающий и зудящий на гладкой поверхности стола телефон. «Аникеев слушает», — сыто вздохнул он, промокая салфеткой рот. Надя неслышно подошла к нему и убрала со стола грязную посуду, остановилась, чтобы поцеловать мужа в макушку. Борис от удовольствия разве что не урчал. — Как это? — Кто? — Не понял. — Караваева? — Это я, Дина, помните? Саратов, гостиница «Словакия», Чагин. — Ну! — услышал он высокий женский голос и тотчас вспомнил все. Даже привкус сигареты, которую он тогда мусолил, слушая бредни этой девчонки. Да, я вспомнил. И что? Я вернулась. У меня к вам есть дело. Понимаю. Так приходите ко мне завтра. Нет, это очень срочно. Поймите, Чагин не виноват. Он никого не убивал. Но у меня есть важное сообщение для вас. К тому же, надо бы кое-что проверить. А сама я не смогу. Даже адреса не знаю. Понятно. Он вдруг понял, что чай ему сегодня пить в компании жены не придется. Как бы ни хотелось ему, чтобы дело об убийстве неудачной было закрыто, но он понимал, для того, чтобы всерьез обвинить Чагина в ее убийстве, доказательств практически нет. Пистолет в здании, где располагается его офис, слабая доказательная база. Вот если бы на нем были отпечатки его пальцев, но... Пистолет, прежде чем подкинуть его на лестницу, за батарею, тщательно вытерли. И сделал это настоящий убийца. Аникеев и сам, поставив себя на место Чагина, предположительно стрелявшего в свою бывшую свояченицу, ни за что не сунул бы потом пистолет за батарею почти на виду у всех своих служащих. Его и обнаружили довольно быстро. К тому же он не поленился и проверил, действительно ли Чагин обналичил до своей поездки в Саратов 50 тысяч долларов. Его секретарша, исполненная достоинства и спокойствия женщина, представила ему все доказательства, банковские документы. Кроме того, он, выяснив фамилию Дины, сделал запрос в Москву с целью выяснения, действительно ли на ее счету на следующий день после совершения убийства неудачной появилось 50 тысяч долларов. Получалось, что ни она, ни Чагин не лгали, когда рассказывали невероятную историю с пакетом, который был передан Дине по ошибке. Хотя, с другой стороны, он, следователь, выяснив все эти денежно-банковские перемещения, мог бы запросто обвинить в убийстве саму Дину, тем более, что ее алиби на момент убийства никто не проверял. Деньги-то в конечном счете оказались у нее. Но предположить, что Дина убила неудачину с целью похищения денег, чтобы потом спокойно положить их на свой банковский счет, да еще и рассказать о них следователю, который занимается расследованием этого убийства, все это казалось и вовсе бредом. Ее никто не заставлял приходить с Чагиным в Словакию, чтобы рассказывать о себе и своем желании вернуть полученные случайным образом деньги. Тем более, что история эта не вызывала доверия. И тут вдруг этот звонок из Москвы и сообщение об обнаруженном пистолете. Аникееву так хотелось домой, к Наде, поскорее увидеть ее беременную, что он, не задумываясь, уцепился за этот факт и задержал Чагина. Уже в Москве, оформляя документы на задержание, он понимал, что поторопился, не следовало ему поддаваться эмоциям, он должен был хотя бы остаться на похороны, чтобы поговорить со знакомыми и родственниками убитой. Но дело было сделано. Чагина в наручниках доставили на вокзал. И вот теперь этот звонок. Слушая голос Дины, Аникеев вдруг понял, что где-то в глубине души он ждал этого. Ждал, что кто-то проделает за него черную работу, нароет какие-то важные факты или улики, позвонит и доложит ему о результатах. Так бывало не раз, когда близкие обвиняемого оказывались в затруднительном положении и на невиновных вешали серьезные преступления. Родные в таких случаях нередко нанимали частных сыщиков, чтобы только добиться правды, доказать ли алиби задержанного, найти ли настоящего преступника. Дина же сразу показалась ему человеком деятельным, сообразительным, с фантазией и свежим взглядом на то, что для него, человека опытного, кажется уже несущественным, не стоящим внимания. К тому же он подозревал, что Дину и Чагина, помимо денежного вопроса, теперь уже связывало и нечто большее. И судя по тому, в каком отчаянии находился Чагин перед тем, как им расстаться, и с какой просьбой он обратился к Дине, мол, спаси меня, она просто не могла сидеть без дела и ничего не предпринимать, чтобы помочь ему. Следовательно, там, в Саратове, она узнала нечто такое, что, по ее мнению, может содействовать освобождению Чагина. А это значит, что Чай ему, Борису Аникееву, придется пить гораздо позже. Он поцеловал жену, сунул в карман куртки новую пачку сигарет и отправился на встречу с Диной. На Краснодонскую они приехали, когда уже наступила ночь. Дина сильно нервничала. Аникеев несколько раз спросил, не холодно ли ей, но она в ответ лишь мотала головой. Он ожидал, что при встрече она выдаст ему целую кучу информации, засыплет его какими-то предположениями, одно невероятнее другого, и будет беспрестанно говорить о невиновности Чагина. Но Дина повела себя иначе. Она сдержанно поздоровалась с ним и попросила всего лишь об одной услуге. — Вы можете позволить мне в вашем присутствии поговорить с женщиной, живущей по соседству, с той квартирой, в которой было совершено убийство? Аникеев удивился. — Ты хочешь вместо меня допросить ее? — Нет. Я хочу построить разговор с ней таким образом, чтобы она поняла. Мы с вами точно знаем, что она сдавала квартиру своего соседа Виноградова, и будет лучше, если она признается в этом и опишет этого человека. К сожалению, у меня нет фотографий, но мне почему-то кажется, что я этого человека хорошо знаю. Я приготовила на всякий случай описание внешности. И тогда Аникеев понял, что Дина хорошо подготовилась к встрече, хотя и не торопится раскрывать ему все свои тайны. «Я уверена на 100%, — тихо добавила она, бледнея и протягивая ему листок. Аникеев пробежал глазами по тексту, и брови его поползли вверх. Вот это описание! Комикс какой-то! Ладно, попробуем. В случае чего мы ничем не рискуем. Вот только время потеряем, если окажется, что ты ошиблась. Я не ошиблась. Он почувствовал, что еще немного, и она расплачется. Пойдемте, а то меня все трясет. Надо поскорее покончить с этим. Я понял тебя. Но допрашивать ее все-таки буду я. На Краснодонской было тихо, пустынно. В интересующем их доме светилось всего несколько окон. И вдруг Аникеев замер. Он отлично помнил расположение квартиры, где обнаружили тело убитой Неудачиной, и окна именно этой квартиры светились. Вот это новость! Квартира-то опечатана, хотя... Он махнул рукой. Какая-то бумажка с печатью. Думаю, ты права, Дина Караваева. И соседка времени даром не теряет. Сдает квартиру, кому ни попадя. Они поднялись. Аникеев некоторое время постоял в раздумье. Куда звонить сначала? К соседке или в квартиру Виноградова? Решил, что сначала позвонит к Виноградову. Тем более, что хозяин точно еще в Африке. Его контракт заканчивается аж через 3 года. Он позвонил. Дина зачем-то надела капюшон. От страха, — подумал Аникеев. Дверь открылась не сразу. Они услышали шаркающие шаги. Затем дверь распахнулась, и он увидел голого парня с банкой пива в руке. «Опа-на!» — воскликнул тот пьяным голосом, прикрываясь рукой. «А вы кто будете?» «Нам сказали, что эта квартира сдается», — сказал Аникеев мирным тоном. «Нет, господа хорошие!» — вздохнул голый, новоиспеченный временный хозяин виноградовского жилища. «Вас обманули! Я снял эту хату на 2 месяца, так что чао-какао!» И он захлопнул дверь.